Ночь и день. Весь долгий день, сияющий жернов солнца, неутомимо крутился в небе, выполняя извечную свою работу. Перемолотое им зерно древней жизни пошло на пользу, и радость людям, зверям и растениям напитала телесную плоть, листья и корни, согрела кормящую грудь матери-земли. Невидимая при свете шелуха разочарований, горестей и несбывшихся надежд грудно скопилась к вечеру. На пыльный ее запах приползла хмурая богиня ночи Марана. Шевелением своих одежд разбудила ветер, тот раздул серую мекину дня, застил небо разбухающей теменью. Григорий снова собрался в дорогу, хотел уже столкнуть лодку, но в последний миг решил остеречься для верности, мало ли чего. Выйдя к берегу, зорко вгляделся в темнеющую даль верхнего плеса. Ну вот, опять не слава богу. Сверху спускались какие-то лодки, шли неходко, прижимаясь к правому берегу, словно крадучись, будто опасаясь кого-то или чего-то. Было и гораздо больше тех, что ушли вчерашним вечером вверх по течению. Значит, это другие люди, и если, переждав их, отправиться в путь, то в любой миг могут встретиться вчерашние булгары. Будь он один, так выскочил бы на берег, затаился бы в реке, а лодка, да мало ли на реке пустых, сорвавшихся с привязи лодок. А вот как быть с княжной? Пока вынесешь на руках, пока спрячешь, да и княжич, как дитя малое, одному Богу известно, что у него на уме. Кузнец прошел немного по берегу и схоронился в кустах напротив крепости. Лодки причалили в устье оврага, это он понял, когда не слышно стало плеска весел. А что случилось дальше? Не разглядеть в сгустившейся тьме ночи. Такая же ночь окутала его душу. Досадно было и муторно. Да вдруг подумал, коли не может он пройти мимо проклятой крепости, не есть ли это знак свыше? Может, вовсе и не надобно идти к холму великому? Может, уготована совсем другая дорога? Да вот как узнать, какая? Это пока не открыто, а только подсказывает кто-то. Остановись, одумайся, потерпи немного, там видно будет, куда идти, чего дальше делать. Может, так, может, иначе, кто знает, кто ведает. Не понимая, что предпринять, Григорий вернулся обратно. Завернулся в кусок холстины и устроился под кустом. Про себя подумал, обожду. А ближе к утру, если получится, все же попробую проскользнуть мимо крепости. По другую сторону реки вот так же лежал под кустом мечник Кистень. Пройдя немалый путь за булгарами, проведя бессонную ночь на берегу оврага, промаявшись долгий день на жаре, к началу новой ночи почувствовал он большую усталость и разрешил себе немного подремать. Отоспавшемуся, окрепшему Микуле велел будить его без всякой жалости при любом звуке шорохи. Когда сверху пришли лодки, старый воин крепко спал, разметав по траве могучие руки. «Прости меня, Кистенюшка», — подумала Микула. «Да только нету у меня иного пути выхода. Если что, не поминай лихом». Цепляясь за колючие ветки, он осторожно спустился по крутому склону и залег у тропы. Здесь было темно, затянутое тучами небо не излучало обычного ночного сияния, только чуть-чуть светлело открывшееся слева устье оврага. Там... На этом светлом проросли и стали приближаться тени тех, кто приплыл на лодках. Больше некому было подниматься по тропе к воротам крепости. Вскоре несколько бряцавших оружием воинов прошли мимо, совсем рядом, Следом потащилась вереница людей, согнувшихся под тяжестью мешков, корзин и больших узлов. В темноте было слышно их надсадное дыхание. Микула вырвал клок усеянного иглами мха, запустил пальцы во влажную почву. «Ой, да пособи, мати, дай могу ты дерзости, оборони, укрой от худа лихого, от лиха худого, не оставь в горе злосчастье сына крестьянского Микулушку!» Тяжело прошагавший мимо человек с бочонком на плече вдруг бросил свою поклажу наземь. Рыскнув в сторону, он начал резво карабкаться вверх по склону. Снизу, со стороны реки, послышался приглушенный крик. Кто-то побежал оттуда, бронясь на ходу и расталкивая идущих в гору. Микула в два скачка, благодарствуй, мати, добрался до бочонка, взметнул чужую ношу на плечо и вышагнул на тропу. Подбежавший воин хлестнул его плеткой, но Микула, отвернув лицо в сторону, лишь усмехнулся. Такими ли ударами потчевали его в булгарской лодке? Вот они, мучители его, рядом, совсем близко, они сами откроют ворота, впустят в крепость, а там будь что будет. С приходом ночи в душе Горыны окреп дремавший днем страх, мучивший княжича с тех пор, как пришлось вместе с сестрой и чужим человеком покинуть дом отца. Он не мог понять, зачем они ушли из Ваткара, оставили привычную и удобную жизнь, хорошее жилище, вкусную еду, зачем плыли куда-то по неприветливой ночной реке. Все это время ему казалось, что отец зовет их обратно, к привычной жизни. Но почему-то никто, кроме него, не слышал этих призывов, и лодка настойчиво ползла против течения речных вод, углубляясь в неведомый и пугающий мир. С тех пор, как беглецы остановились на чужом берегу, Горыны весь день провел в лодке отца. Раньше добрый отец и веселая сестра всегда были рядом. С ними жилось хорошо, и было не очень страшно, даже если в дом заходили другие люди. Теперь рядом с ними чужой человек. Сестра беззаботно спит на дне лодки, отец остался в Откаре, кругом только ветер и страх, да неприветливо шепчутся ивы, злобно шипят речные воды, а там, за их ширью, высится громада чужой крепости, частокол которой похож на скопище обглоданных лесными вумуртами костей. Да-да, это они, страшные чудовища заповедных чищоб, нахлобучив высокие островерхие шапки, коварно замерли на высоком берегу и высматривают неосторожных путников, чтоб схватить их, загрызть крепкими зубами, высосать кровь и сживать теплую плоть. Это они шлепают там, в темноте, мерзкими губами и брызжут голодной слюной. «Отец, где ты? Почему ты не хочешь спасти твоего сына от кровожадных страшилищ? Наверное, ты ничего не знаешь и спишь так же беззаботно, как в лодке люльпу. При этом ты сопишь и похрапываешь, как устроившийся под кустом чужой человек, которому нет дела до меня и моих страхов. Нет-нет, ты всегда оберегал меня, делал мою жизнь безопасной и приятной, и сейчас ты не приходишь на помощь только потому, что не можешь прорваться в царство лесных вумуртов. Они не пускают тебя, они не хотят, чтобы ты выручил сына из беды». С нижнего плеса, из той темной дали, куда уползали речные струи, донесся неясный, словно во сне услышанный звук. Горыны вскочил и замер, жадно вслушиваясь в звуки ночи. Он почувствовал и ждущим сердцем поверил, что это душа отца, не имеющая силы вылететь за грань родовых оберегов. призывает его в родные края. Да-да, я слышу и знаю, что это не крик ночной птицы, не плач сломанного ветром дерева. Это ты спешишь на помощь, подаешь голос, зовешь меня. Окрыленный зовом, он подошел к лодке. «Спи, милая сестрица, скоро ты проснешься и увидишь свой дом, обнимешь отца, мы снова будем вместе, и тогда ты перестанешь подсмеиваться надо мной». Княжич вгляделся в темный берег. «Спи, чужой человек, ты не страшный и даже добрый, но ты не наш отец, и мы не пойдем твоей дорогой, мы вернемся обратно. Прощай». Он столкнул лодку, проводил ее до устья ручья, шагнул через борт. Речное течение подхватило лодку и неспешно понесло вниз, к Ваткару. Княжич устроился рядом с Люльпу, та дышала ровно и ласково, улыбалась во сне. Опасаясь коварных вумуртов, умеющих видеть в темноте, Гырыны расправил холщовую положину, накинул ее на лицо сестры и сам укрылся с головой. Теперь никто не сможет потревожить ее сон, никто не сможет помешать им на пути к дому, никто не разлучит их с отцом. Думая так и тихонько радуясь, он незаметно уснул. «Наддай, братцы, наддай!» — весело подбадривал кормщик Кряж, нетерпеливо покачиваясь при каждом весельном гребке. Покрикивал для виду. Ушкуйники и без того налегали на длинные древки с усердием и старанием, стремясь как можно быстрее добраться до Булгакара, где укрылись, теперь это было доподлинно известно, булгарские батыры. Оставив Микулу и Кистеня у крепости, Кряж, Помело и Якуня шли без отдыха почти сутки и к вечеру были у своих. Тотчас дружина отчалила от берега и ринулась вверх по течению. Утомленные долгим переходом разведчики, хорошо покушав, уснули богатырским сном, а когда проснулись, был другой вечер, почти ночь. Дружина подходила к Ваткару. Святобор жадно вглядывался в темный берег, угадывая сердцем знакомые места. Вот здесь, на самом краю высокого обрыва, стояла его Люльпу, его душа, его любовь, его горькое счастье и радость с печалью пополам. При виде этих берегов его душа встрепенулась, в ней ожили воспоминания недавнего прошлого. Помнит ли их она так, как помнит это он? Да, помнит. И он чувствует это, он знает об этом наверняка. О, если б она знала о его возвращении, тогда белая свечка девичьего стана снова вознеслась бы над рекой, и он увидел бы ее сквозь густеющую тьму ночи. Но тогда он не смог бы побороть себя. Он бы откликнулся на зов ее города, тот неодолимый зов, что призвал его из немыслимых далей и вел по неимоверно длинному пути через препятствия и преграды. Нет, пусть она спокойно спит в эту ночь, ведь рано или поздно придет иное время, наступит иной день, и тогда... В городе, несмотря на поздний час, было шумно. Гремели барабаны, выли гнусавые дудки, огни факелов клочьями солнца метались по склону горы. Это было похоже на веселый праздник или на тризну. Обычное дело. В Ваткаре кто-то умер. Святобор вспомнил ваткарскую тризну, кулачный бой, влажную траву ночной священной рощи, шелестящую листву княжеского сада. Это было совсем недавно, совсем рядом. Отдай приказ, и ушкуи причалит в устье маленькой речушки. Ты взбежишь по извилистой дороге, войдешь в ворота города... Нет, не время. Бросив взгляд на уплывающие назад огоньки, он отвернулся и заставил себя смотреть вперед. Впереди было темно, но там лежала его дорога. Вперед! только вперед. Вот за этим высоким темнеющим обрывом, за шумящими на его краю деревьями, мирно дремлет в ночи широкая поляна, где он впервые увидел люльпу. Глухой стук копыт, визгливое ржание споткнувшейся лошади, свист летящей стрелы. Это было совсем недавно. Смущенное, разгоряченное скачкой лицо, прекрасные глаза, поцарапанное колено — все это было там, за кромкой уплывающего назад обрыва. Вот здесь, на нижнем мысу Зеленого острова, стоял он, вглядываясь вдаль и пытаясь угадать, что таится за речным поворотом, а оттуда, из-за береговой горы, очень долго пела свою незатейливую песню «Лесная кукушка». Святобор не мог бы ответить, как долго продолжалось оцепенение его взволнованной души, похожее на сон и явь одновременно. Непонятная тревога вдруг всколыхнулась в сердце, заставила вглядеться в сумрак ночи. «Воевода!» — позвал сзади Якуня. «Глянь-ка! Вон там, правее! Лодка, что ли?» «Вижу!» Подойдя ближе, разглядели. Лодка пустая, широкое днище завалено тряпьем, короткие весла протянуты вдоль бортов. Мало ли всякой всячины плавает по реке. Какой-то неловкий растяпа рыбак, охотник или бортник упустил свою посудину с немудрящими пожитками. Святобор махнул рукой. Ушкуйники, вынув из уключины длинное весло, оттолкнули лодку со стрежня, чтоб идущие следом не наскочили на нее в темноте. Теперь вперед, только вперед! Ранним утром подошли к булгарской крепости. Неуютный речной мир был наполнен плеском холодных волн, шумом ветра, шелестом и скрипом прибрежных кустов и деревьев. Сквозь несмолкающие эти звуки нельзя было понять, что творится за высоким частоколом. — Что скажете? — спросил Святобор. — Да прежде всего, — быстро заговорил Якуня, — надобно кистеня с Микулкой поискать. — Найти да разбудить, — подтвердил Помело и протяжно зевнул. «Эх, зря я с вами не остался! Ночью бы спал, как боярин, днем на озеро!» «Да ты, почитай, сутки на дне ушкуя прохлаждался!» — возмутился Якуня. «С тобою рядышком!» — язвительно ответил Помело. «Где вы их оставили?» — прервал их Святобор. «Вон там!» — Якуня указал на высокий обрыв пониже крепости. «Там, в лесу, они и остались. Только оттуда ж ничего не видно!» Не таков кистень, чтоб без дела время проводить. Мыслю, что перешли они вон туда, за овраг. Со вражного берега ворота, как на ладони. Мы же ходили туда, помнишь, скоморох? Там они, — подтвердил Помело, — больше негде. Тогда поднимемся выше, — решил Святобор. Пойдем у лугового берега, глядишь, не заметят. Ушкуи рыскнули вправо и вскоре приблизились к низкому берегу, густо поросшему ивняком. Святобор неотрывно смотрел на крепость. Берег высокий, с реки не подступиться. Во враг соваться тоже не следует. Засыплют сверху стрелами да копьями, камнями закидают, могут и кипятком ошпарить. С другой стороны, тайногляды рассказывали, открытое пространство, лес вырублен, вытравлен, чтоб нельзя было подойти незаметно. Но ведь так или иначе, надо и крепость взять, и зубы на том деле не поломать. Может, кистень, да парень-муромец чего присоветуют? У них время было, наверняка разглядели все хорошенько. «Братцы!» — совсем близко раздался приглушенный голос. Святобор резко повернулся. На речных песках у самой воды стоял человек и призывно махал рукой. Угадывалось в его облике что-то знакомое, но лица не разглядеть было в серой утренней хмари. «Ой, старый знакомый!» — удивился глазастый Якуня. «Помнишь, скоморох, полоняника, коего из сруба вызволяли. Гледанец его чуршей назвал, а он обиделся. Кормщик Кряж тоже опознал человека на берегу и без команды направил Ушкуй к берегу. Григория втащили через борт. Он молчал, только дышал прерывисто и улыбался, оглядывая знакомые лица. Наконец неуклюже встал, выпрямился и поклонился Святобору. «Будь здрав, воевода-батюшка!» «Будь здрав и ты, Григорий!» «Опять поспел ты вовремя, но тогда из полона меня вызволил, а в этот раз даже и не знаю». «В ногах правды нет», — усмехнулся Святобор. «Садись да хвастай». «А нечем, воевода-батюшка, хвастать?» — уныло сказал кузнец, усаживаясь у ног стоящего воеводы. «Горе у меня. Даже не знаю, как и сказать. Понимаю, не время, дела у вас». Григорий посидел неловко, как-то боком вывалив за борт согнутый локоть, смотрел снизу вверх, и в лице его, освещенном утренним небом, было столько уныния и растерянности, что Святобор невольно почувствовал тревогу, повернулся, сел рядом с кузнецом, заглянул в глаза. «Рассказывай. Обещал я Выру, князю здешнему, доглядеть за дочкой его и за княжичем. Да вот, вишь ты, не доглядел». «Что?» — вспыхнулся Святобор. «Говори, Григорий, как погнались вы за булгарами? Неладное учинилось в Откаре. Сначала вождь Ларо, помнишь? Ну, на охальника вашего похожий, махнул рукой в сторону помела. Пошел приступом. Да князь его осадил. Вроде все успокоилось. А тут другой, Келей, хитростью город захватил. Пришлось нам бежать тайным ходом. Вот тогда я и пообещал Выру, который в городе оставался, поберечь дочку его и сына. Не знаю, чего там случилось, только знаю, что старый князь помер. Она, девица, тоже это поняла и хотела вернуться, а никак нельзя. Келей-то этот из-за нее войну начал. На ней, вишь, ты хотел жениться, а девица его не надобна, у нее другой на уме. Ты знаешь, который, ну и говори, — выдохнул Святобор. Усыпил я ее дурман травой, да наговором бабкиным, в лодку положил, затащил туда княжича, да и поплыл во свояси к холму великому, в селище свое разоренное, дошел до крепостицы этой. Девица все спит, княжич, как малое дитя, куксится, а дальше никак. У булгар здешних большая суета началась. Ночь переждал, день просидел. Вчерашним вечером сунулся было снова. Опять неудача. Решил до утра обождать. Прилег на бережке. — А как же вера грецкая? — прищурился Святобор. — Взял грех на душу. Убито, признался Григорий. Но ведь обещал же князю, нечто было отпустить девицу, отдать ее нелюбому. И куда деваться, если по вере так, а по жизни иначе? Где она теперь? Вот в том и горе мое, воевода-батюшка, что не ведаю. Ведь и прилег-то ненадолго на воробьиный скок. А как проснулся? Ни лодки, ни княжича, ни девицы спящей. Лодка. Там, на ночной реке, в этой лодке, заваленной холстинами рогожами, была она, его люльпу. Он думал о ней, вспоминал ее лицо, слышал внутри себя ее смех и голос. Она была рядом. Не в мечтах, грезах и воспоминаниях, а в жизни, на волнах этой вот реки, в лодке, которую он сам приказал оттолкнуть в сторону. Крепость осталась позади. Пора было переправляться к другому берегу, и кормщик Кряж повернул Ушкуй поперек речных вод. Почти совсем рассвело, хорошо был виден высокий, поверху заросший лесом обрыв. По самой кромке его, заглядывая вниз, пробирался человек, который отсюда, с реки, казался совсем крохотным. «Кистень», — определил Якуня. «А Микулка где же?» «Спит твой Микулка», — ответил Помело. «Все-таки зря я с ними не остался». «Воевода!» — встрепенулся вдруг Якуня, сидевший ближе всех и слышавший горестный рассказ Григория. «Лодка! Там, на реке! Ночью!» Святобор кивнул головой и ничего не ответил. Выбрав место поположе, кистень начал спускаться с обрыва. Сначала он цеплялся за свисающие ветви, потом, скатившись немного вниз, уцепился за твердый пупырь, выступающий из почвы коренной породы. Когда причалили к берегу, воевода отозвал в сторону кормщика кряжа, слывшего среди ушкуйников большим любителем красных девушек, имевшего по этой части и немалую сноровку. С первых встреч он стал Святобору верным товарищем. И к кому, как ни к нему, обратиться за советом и помощью? Выслушав воеводу, кряж почесал пятерней лохматую голову. «Догонять надо», — сказал уверенно. «Была бы в силе памяти, так еще полгоря, а спящую не то что вождь, любой рыбачок возьмет голой рукой. На княжича полоумного разве можно понадеяться?» «Но ты же понимаешь, что я не могу дружину оставить, тем более сейчас, когда загнали медведя в берлогу. Укоризны не боюсь, не страшусь осуждения, да ведь дело надо делать». «Делай!» — кряж тряхнул раздутыми ветром лохмами. «Зачем тебе по реке скитаться, дружину туда-сюда гонять? Княжну твою догнать, выручить и малой силой можно. Я бы с радостью помог». «Да возьмете ли крепость без меня?» Святобор невольно засмеялся, чувствуя, как отлегает от сердца, слабнет сжавшая его черная лапа беды и становится спокойно и легко на душе. «Возьмем», — сказал бесшабашно и снова засмеялся, но тут же загасил веселье свое. «С кем пойдешь?» «Да прежде всего Григорий. У него же вся душенька изболелась». «Да и трудненько без толмача в чужих краях!» Святобор кивнул, соглашаясь. «Потом Якуня», — продолжал кормщик. «Он глазастый, проворный, без злобы, лютости. С таким в любом деле легко, да и привык я к нему. Помело еще возьму. Его скомороха здешние людишки полюбили. Глядишь лишний раз и не окрысится». Лучше смехом да неспехом, чем мечом да перначом. По берегу подошел запорошенный белой пылью кистень. Святобор махнул рукой. «Обожди, малость!» «Вот и вся моя ваташка!» — заключил кряж. «Бой воевать, конечно, мало, но, случись, он и лишние 2-3 человека не помогут, поэтому постараемся миром сладить. Правда твоя!» — согласился Святобор. — Кормщику Торопу что сказать? Он на меня злое сердце держит за то, что булгар на Зеленом острове не встретили. — Его ли это дело? — возмутился кряж. — Его дело кормилом вертеть, да в бою своими 2 десятками командовать. Ты воевода, тебе решать. Тьфу на него! Святобор засмеялся. Уверенность кряжа делала жизнь понятной. «Туго последнее», — сказал, стирая смех с лица. «Доведись дружине с места сняться до вашего возвращения. Куда твоих воинов девать? Вы ведь на Ушкую пойдете». «Зачем?» — удивился кормщик. «Ушкуй хорош, когда все скамьи заняты, а нам вчетвером и не разогнаться как следует. Вон, глянь-ка». Он махнул рукой в сторону булгарских лодок, приткнувшихся к берегу ниже по течению в устье оврага. «Выберем посудину по зубам, да и отчалим немешкотно». «Не кручимся, Святобор, чует мое сердце, все будет ладно да складно, а коли иначе как, не поминай лихом». На зыбучем речном песке переминался с ноги на ногу запыленный мечник. Святобор подошел, глянул в глаза. «Будь здрав, кистень!» Мечник, не ответив, опустил голову и долго молчал. беда, воевода, — молвил, наконец, глухим голосом. — Говори, — потребовал Святобор. — Потерял я парня, муромца этого, хворый он лежал, а я за крепостью доглядывал, вчерашним вечером задремал самую малость, а как проснулся, его и след простыл. Сегодня чуть свет обшарил все кругом. Нет Микулки. Как сквозь землю провалился? Казни, воевода, воля твоя. Что за день? Что за место проклятое? Все спят, все что-то теряют. Устали люди. Святобор посмотрел в сторону крепости. Кряж, сотоварищи, шел к булгарским лодкам. Эти найдут. Из-под земли выроют, знают, что ищут, ведают, куда стремиться надобно. А Микулу муромца где разыскивать? Неужели испугался, да и кинулся, куда глаза глядят? Нет, быть того не может. На столицу ханскую в одиночку ходил. Ему ли крепостицы старой боятся? А коли булгары его утащили, почему кистеня не тронули? Нет, сам ушел, сам дорогу свою выбрал. И это бы ничего, так ведь молодой, глупый, жизнь била-колотила, а ему все не имется. — Ладно, не убивайся, — проворчал хмуро, — никуда Микулка твой не денется. Лучше скажи, чего высмотрел. — Эх, нашелся бы, — Кистень тяжело вздохнул. В первую ночь булгары тремя десятками вышли из крепости и уплыли вверх по течению. Днем все было спокойно. Вчерашним вечером задремал я, а как проснулся, стал по берегу ходить, Микулку искать. Вот тут ворота открылись, вышли оттуда какие-то люди. Я во враг спустился, к самой тропе. Темно было, но понял, что не воины из крепости вышли, безоружные люди. Говорили тихо, шли ходко, старались убраться поскорее. Кто такие, не ведаю. Хотел одного умыкнуть, да раздумал. Речи их не смыслю, да и переполох ни к чему. Сели они в лодки и уплыли туда. Кистень махнул рукой в сторону верхнего плеса и замолчал. «Поживем, увидим», — сказал Святобор и снова посмотрел вниз по берегу. Его посланцы почти добрались до лодок. Шли открыто, не таясь. Впереди Кряж, следом Григорий с Якуней, замыкал помело. «Куда это они?» — спросил подошедший кормщик Тороп. «По делу», — отвечал Святобор, не повернув головы. «Все у тебя дела, воевода, батюшка», — язвительно сказал Тороп. «Незнамо, когда и службу служить!» Пронзительный свист, даже отсюда показавшийся громким, раздался и пронесся над речными далями. «К бою!» — крикнул Святобор. «А, выманиваешь!» — догадался Тороп. «Схорониться бы! Чего уж теперь!» Воевода показал рукой на крепость, из-за стен которой вырастали головы в сияющих шлемах. Ушкуйники, разбившись на ватаги, построились на берегу. Там, под стеной, Кряж и Якуня сталкивали на воду лодку. Рядом крестился Григорий, а чуть выше, ближе к крепости, выплясывал на песке неугомонный помело. — Чего свистишь, соловей булгарский? — орал он на всю реку. — Выходи, свистунок, потолкуем! Сверху прилетела стрела. Воткнулась в песок у самых ног плясуна. Помело выдернул ее, переломил о колено, повернулся, наклонился и начал барабанить обломками по тощему своему заду. Дернулась голова Григория. Похоже, плюнул кузнец с досады на неисправимого охальника и пуще прежнего замахал осеняющей десницей. Густо полетели стрелы и камни. Но Якуня уже разбирал весла. Григорий, неловко оглядываясь и крестясь, перебрался через борт, а кормщик пинками гнал к воде развеселившегося лицедея. Наконец лодка отчалила, отдалилась от берега, и ходка пошла вниз по течению. Вот и познакомились, — сказал Святобор и призвал кормщиков на совет. Даль верхнего плеса затянута туманом, таким же белым, как волосы Святобора, ее прекрасного дзюча. Сквозь клубящуюся дымку этого тумана проглядывают его глаза. От их проникающего в душу взора кружится голова, и сладко тает сердце. Он придет оттуда, из-за речного поворота, и нетерпеливым сердцем она торопит медленные воды, подгоняет ленивое дуновение теплого ветра. Наполняйте его парус, поскорее несите его большую лодку. В лицо бьет другой ветер, наполненный духом луговых трав и деревьев леса. Сзади с грохотом надвигается темная неодолимая сила. Падает и кружится небо, вместе с ним падает и кружится люльпу. Но ей не страшно. Она знает, что на пути этой силы уже стоит ее прекрасный дзюч. Да-да, вот он, рядом с ней. Они идут по саду. Откуда-то издали доносится зычный голос, протяжно выпевающий слова. Но она почти не слышит этих слов. Весь мир заполнен оглушающим стуком ее сердца. Грохочут барабаны, ревет разгоряченная толпа, мелькают кулаки, прекрасный дзюч обессиленно лежит на ложе, и ее слезы проливаются на его окровавленное лицо. Нет, он сильный, его руки крепко обнимают ее, его губы шепчут непонятные для уха, но ясные для сердца слова. Тихо шепчутся листья, и чистыми слезами счастья напитана ночная трава священной рощи, горячая трава княжеского сада. Но он уходит, его большие быстрые лодки стремительно уносятся в синюю даль, и белые их крылья неумолимо исчезают в пространстве. «Куда же ты? Куда?» «Отзовись! Хочу лететь за тобой, но я не птица, я не могу оторваться от края обрыва. Ты уходишь все дальше, а я остаюсь, и горький дух пожарища застилает глаза, заполняет опустевшую душу. Но я не могу без тебя, я умру без твоих милых глаз, без твоих ласковых рук, без твоих нежных слов. Остановись!» Вздрогнув всем телом и горько всхлипнув, люльпу открыла глаза. Темная, душная тьма отделяла ее от мира, в котором плескалась вода, несмело свистали птицы, откуда-то издали доносился ровный гул и нестройное завывание. А здесь, в этой темной духоте, кто-то горячо дышал ей в лицо. Пошевелив рукой, люльпу стащила с лица намокшую от дыхания холстину, вдохнула свежий речной воздух и повернула голову. Рядом безмятежно спал Горыны. Он блаженно улыбался, пришептывая что-то во сне. Она приподнялась на локте и огляделась. Затянутое тучами небо серого утра низко нависло над землей и рекой. Река была со всех сторон. Ее колышемые ветром воды неспешно несли лодку вниз по течению. Совсем недалеко высились стены и башни Ваткара, и где-то там, за этими стенами, плакали погребальные дудки и барабаны. Не понимая происходящего, люльпу тронула брата за плечо. Горыны, словно ожидавший этого, открыл глаза, тут же вскинулся, уселся на дне лодки и, быстро оглядевшись, удовлетворенно кивнул головой. Все случилось так, как ему хотелось. — Мы вернулись! — радостно сказал он и улыбнулся. — Откуда? — спросила люльпу, по-прежнему ничего не понимая. — Что это? Как это? — она нахмурила брови, пытаясь вспомнить о чем-то. — Где Григорий? Чужой человек остался там. Грыны с улыбкой махнул рукой. «Чужой человек спит на берегу, а мы вернулись домой. Теперь мы снова будем вместе». Люльпу молча разобрала весла и направила лодку к берегу. На извилистой дороге, поднимавшейся по склону горы, никого не было. Безмолвствовали новостройки Ваткарского посада. Эта тишина, так же, как и доносящийся из города шум, наполняли сердце девушки все большей тревогой. Грыны, напротив, был весел и доволен. Он быстро переставлял длинные ноги и нетерпеливо поглядывал на едва успевавшую за ним сестру. Пройдя воротную башню, они остановились. Куст синего дыма колыхался над крышей куалы. Его верхушку подхватывал, закручивал и уносил прочь пролетающий над городом ветер. У крыльца храма сгрудились люди. Они смотрели куда-то вниз, спинами загораживая то, что там происходило. Над склоненными головами возвышался Зундес, который стоял прямо и торжественно с устремленным к небу взором. Другие люди стояли у черты и бросали в заросли священной рощи черные шарики, почти незаметные на пологе хмурого неба. Ворота Касова жилища были распахнуты. Посреди чистого Митиного двора топорщилась кучка колышемых ветром березовых веток. Над площадью возвышалась дровяная гора, на вершине которой... «Отец!» — громко закричал Грыны и с непривычной резвостью бросился вперед. Этот радостный крик заставил людей оглянуться, и они изумленно замерли. «Мы вернулись к тебе! Теперь мы будем вместе!» Грыны быстро пересек площадь и начал карабкаться вверх по бревнам, сучьям и веткам. Лицо его, обычно бледное и испуганное, порозовело и светилось неподдельной радостью. Не зная, что делать, ошеломленные ваткарцы все так же завороженно смотрели на княжича. «Остановите его!» — властно приказала Люльпу. И только теперь все заметили ее. Толпа пораженно ахнула. Имя дочери Выра пронеслось по площади. Несколько воинов, пришедших в себя раньше других, кинулись к дровяной куче, а Люльпу, бросив короткий взгляд на вознесенное к небу тело отца, твердой походкой прошла к княжескому дому и решительно поднялась на высокое крыльцо. Стоявший там воин низко поклонился и распахнул дверь. В горнице был накрыт богатый стол. В середине его, на княжьем месте, восседал молодой келей. Рядом с ним, справа, слева и напротив, сидели лучшие воины верхнего племени. По краям застолья ютились ваткарские десятники. Разом вздрогнули все сидящие за столом, на полуслове оборвались разговоры, остановились недонесенные до губ чаши. Келей вскочил на ноги, но не было в душе его обычной радости, которую он всегда испытывал при виде Люльпу. Это всегдашняя и, казалось, неизбывная, несокрушимая радость была вытеснена безмерным удивлением. «Верные псы нашли себе нового хозяина и весело грызут брошенные им кости?» — сказала она, презрительно глядя на ваткарских десятников. Ее взгляд пылал таким гневом, что никто не посмел возразить. Только Чебей быстро вдохнул, словно собираясь что-то сказать, но тут же сник и опустил голову. «Выйдите все!» Властно потребовала она и отступила в сторону, освобождая дорогу. «А ты, Келей, останься!» «Сядь!» Келей медленно опустился на скамью. Пока воины выходили из горницы, он не в силах поднять глаз. Неподвижно смотрел на серебряный кубок Выра. Когда закрылась дверь, Люльпу подошла к столу и, наклонившись, оперлась о него ладонями. Келей бросил короткий взгляд из-под лобья. Сердце его билось напряженно и сильно, но не от страха. Ему ли, вождю, князю, бояться слабой женщины, тем более, что он никогда никого не боялся? Нет, сердце его билось, потому что она опять была рядом. Он, оторвав взгляд от кубка, снова видел ее, слышал ее дыхание, ощущал запах ее волос. Келей чувствовал переполнявший девушку гнев и ловил себя на мысли, что в этом гневе она еще прекраснее. «Ты убил моего отца!» Тихо, глядя ему в глаза, сказала Люльпу. «Только слабые, недостойные мужского звания могут так подло мстить отвергнувшей их женщине». Нестерпимый жар, взорвавшийся внутри обиды, охватил Келея. Молодой вождь вскочил на ноги, лицо его пылало, раскаленное дыхание обжигало гортань. «Неправда!» — крикнул он и судорожно шевельнул рукой, словно пытаясь оттолкнуть от себя страшное обвинение. «Кричи тот, кому больно или страшно!» — стегнула она словами, не раз слышанными от любимого отца. «Больно тому, кто виноват, страшно тому, кто творит неправду». Келею стало стыдно за невольную вспышку. Он несколько раз вздохнул, успокаивая горящую душу. Люльпу все так же неотрывно смотрела на него, и этот взгляд лишал его всегдашней уверенности в себе. «Твой отец обманул меня», — заговорил Келей, придя в себя. Он обещал открыть, где я смогу тебя найти. Теперь я понимаю, он тянул время, чтобы ты смогла уйти как можно дальше. В назначенный им срок он объявил меня князем страны Вотов. Мы пили чашу мира. Но разве мог я знать, что его кубок наполнен ядом? Поверь, если бы это было мне известно... Люльпу взглянула на кубок отца. Лицо ее, недавно еще залитое гневным жаром, побледнело, дрогнули ослабевшие ноги, и она медленно опустилась на скамью. «И ты пьешь вино из этого кубка на его тризне?» Чуть слышно прошептали ее губы. «Нет», — почти шепотом ответил Келей. У Выра было два одинаковых, и тот кубок. Он, не договорив, махнул рукой в сторону занавески и низко опустил голову. Из-за дверей горницы послышались звуки возни, крики и плач Гырыны. Нестройные голоса, пытавшиеся утешить и успокоить несчастного. Через некоторое время все стихло. Похоже, сердобольным ваткарцам удалось увести княжича в Кенос, домашнее святилище, где на помощь им придут водские боги, небесные покровители рода Гандыр. Да, она помнила, что у отца было два одинаковых кубка, которые он привез из Булгар-Кала. Когда в Аткаре гостили чужие люди, один из кубков, наверное, этот, стоящий на столе перед Келеем, держал в руках святобор. Он сидел здесь, на ее теперешнем месте, подносил кубок к губам, и она глупо ревновала отмеченного сердцем дзюча к чистому холодному серебру. Люльпу вскинула голову и посмотрела на молодого вождя. Почувствовав это движение, он поднял глаза и ответил ей ждущим взглядом. «Я всегда считала тебя своим другом и любила тебя как брата. Иногда мне казалось, что когда-нибудь я смогу полюбить тебя по-другому. Но теперь ты любишь чужого человека», — с горечью сказал Келей. «Да», — с вызовом подтвердила она, — «твоя любовь убила моего отца и окончательно помутила разум моего ущербного брата. Я не люблю тебя, Келей. Любовь иноземца спасла меня от позора, которому я предпочла бы смерть. Ты гонялся за мной, мечтая взять меня силой. Чем же ты лучше мерзкого булгарина? Нет, я не люблю тебя, и скорее умру, чем стану твоей. А тот, кого ты называешь чужим человеком, не похож на вас. Он совсем другой. Как любить то, чего нет и никогда уже не будет? Не сдавался уязвленный горькими словами молодой вождь. Он не вернется в Аткар, и ты никогда его не увидишь. Он вернется, — Люльпу сказал это тихо, но уверенно, пообещала не столько Келею, сколько себе самой. Я это знаю и буду ждать его. Но даже если не вернется... Она быстро поднялась и твердо встала на ноги. Разговор был окончен. Келей по-прежнему сидел за столом, упершись взглядом в пустой серебряный кубок. — Оглянись, — заговорила она другим голосом. — Новый жрец возжег факел от большого огня. В Аткаре нет, кроме тебя, иного князя. Что бы ни случилось, мы не можем нарушать единство выходящих к народу. Возьми себя в руки, пора. Они вышли на площадь. Келей остался у крыльца, Люльпу сквозь толпу расступающегося народа подошла к дровяной куче. Зундес высоко и гордо держал свой первый погребальный факел, вспоминая прежнего жреца и благословляя его мудрую прозорливость. Да, Кирчом, мы не можем прерывать связь времен и подрывать древнюю веру, хранителями которой являемся. Ибо без веры нет народа, без народа нет жизни. Грузное тело Выра, казалось, придавило груду бревен, сучьев и веток, а залитое воском смерти лицо устремлялось к светлевшему небу. Отец, ты был большим и сильным, но этот костер сильнее тебя. Его горячий дым раздвинет последнюю преграду, его пылающий огонь вознесет твое тело ввысь, где оно соединится с отлетевшей ранее душой. Там, в неведомом живым мире, ты встретишь всех, кто ушел раньше тебя. Там ждет тебя наша милая матушка, великий воин Кутон, давние праотцы и далекие предки. Твои бывшие земные враги станут твоими братьями, и вы будете весело пировать в голубых просторах. Но прежде небесные князья спросят тебя, как ты жил на земле. Тебе есть что ответить, потому что ты жил хорошо. Луч солнца, наконец, сияющим дождем пролился на землю, осветил, согрел и утешил все сущее и живущее на ней. Обласканные теплом птицы засвистали дружно и весело, наполняя мир радостью и новыми надеждами. Жизнь твоя была нелегкой, отец, но ты прожил ее достойно, и сам великий Шундыр подтверждает это, так щедро и ярко освещая твою последнюю дорогу. Он зовет тебя к себе, и уже готова награда за все твои труды и скорби. Я люблю тебя, отец, и буду жить так, чтоб в другое время, когда придет мой черед, уйти с земли той же солнечной дорогой и встретиться с тобой там, где уже никто и никогда не разлучит нас. Люльпу взглянула в скорбные глаза Зундеса и чуть заметно кивнула. Жрец опустил факел, поднес его к берестяным свиткам у подножия костра. Они тотчас вспыхнули, и неистовое пламя взметнулось вверх. Не отрывая глаз от весело скачущего пламени, княжна опустилась на колени. Люди Ваткара последовали ее примеру. Князь уходил на небо. Живущие оставались на земле.